Глава 7. «Наливай, не жалей!» — поторопил я Эльпи нравоучительной проповедью. «И гения нашего не пропусти. Нам после такого лечиться надо долго, нервные клетки не восстанавливаются. И нет ничего лучшего из лекарств, чем хорошо очищенная можжевеловая водка. Ну, за то, что мы сегодня живы остались. Вздрогнули!» — поднял я тост и залпом опрокинул в рот содержимое граненной стопки. «Молодец, Фельдфебель!» — проговорил я с набитым квашеной капустой ртом, ощущая, как тепло от выпитой водки разливается по зебрам. «Хорошо рецепт усвоил. Можешь после войны водочный заводик открывать. Миллионером станешь, обязательно. Лишь представь себе, сколько народа после фронта сопьется, чтобы только забыть ужасы окопной войны. Ты только заранее рецепт можжевеловки запатентуй. А то стырят, оглянуться не успеешь. И патентуй по-хитрому. Просто рецепт водки, настоянный на можжевеловых шишках. Не раскрывай тонких секретов производства. Их ты сыновьям передашь». Фельдфебель попытался было возразить, что это я ему дал такой рецепт, но я его заткнул на полуслове. «Твое все, Эльпе. Все твое. А мне и моего хватает. Вот, возьмем и с нашим оружейным гением Шпроком», — хлопнул я по плечу конструктора, «сконструируем самозарядную винтовку, чтобы затвор вообще не передергивать. А что? Запросто». Взял бутылку, посмотрел на ее пустое донышко и убрал со стола. Эльпи, понимая меня без слов, выставил на стол новую емкость с можжевеловкой. «Генералы нас не поймут, копчик», — пьяненько возразил Шпрок, выковыривая из зубов застрявшее волокно бекона. «Скажут, излишний расход патронов. Не нать им такого. У них солдат дурак и просто в чистое небо патроны жжет от страха». Не дозрел еще инженер до автоматов, но это дело поправимое. Главное сейчас затащить его на наш Гочкис и обязать контрактом по самое не могу. Он уже и сам готов к тому, что его винтовку в очередной раз не примут на вооружение. Сколько раз уже такое было? 2 или 3. Жаловался он нам уже и на главное имперское артиллерийское управление, и на то, что отгузский король в лице своего инспектора артиллерии уже успел ему отказать даже без испытания новой винтовки. Королевский арсенал в Будвице — его последняя надежда. Разбрасывается империя гениями, а нам на фирму они так очень даже нужны. Ну, не будет боевой винтовки, зато будет классный охотничий карабин. При правильной рекламе, если не озолотиться, то на жизнь хватит. Главное, чтобы Гоч не возревновал коллег не по делу. Подруга Фельдфебля, которую я так в прошлый раз и не увидел, миловидная круглолицая чернобровая светлоглазая крестьянка лет 30, вся такая пухленькая и округлая, приятная из себя, все крутилось вокруг нашего стола, не зная, куда еще приткнуть очередную миску с домашними разносолами. Заботливая. «И ей налей», — кивнул я Эльпе. «Пусть тоже за нас порадуется. Считай, мы со Шпроком второй раз родились». «Да что вы, вашей милости! Да не пью я ничего такого крепче брашки!» — вяло отмахнулась от меня женщина. «Вы лучше кушайте на здоровье, а то вы сегодня все пьете и ничего не закусываете. Али не по нраву вам наша деревенская еда?» В последней фразе одно женское расстройство за невнимание к ее стряпне. «По вкусу, милая хозяюшка, по вкусу все. И не величай меня милостью, я сам деревенский», — попытался я ее успокоить. Еда очень даже вкусная, но в глотку не лезла. А напиться, наоборот, хотелось просто в лохмуты. Еще одной отсидки в секретной тюрьме контрразведки мне не выдержать. Особенно если меня контрики Эликой с сыном шантажировать начнут. Сразу подпишусь, что я гондурасский шпион. Пусть потом они по местному глобусу гондурас чешут до посинения. «Ой, да как же это, ваша милость? Вы же королевский адъютант!» — смутилась женщина. «И что из того, бабонька?» — возразил я, несколько теряя дикцию и координацию. «Война когда-нибудь закончится, демобилизуюсь и снова стану деревенским кузнецом!» Покривил я душой, рисуясь потому, как нащупал уже в этом мире свой промывочный тазик на золотой россыпи технических идей. Кто ж от такого заработка добровольно отказывается? Тут пока такой период жизни, что инженеры фонтанируют самыми разнообразными идеями. Мало того, поголовно пытаются воплотить их в металл. часто даже за свои деньги весьма экзотическими способами. А я таки просто знаю, что в итоге приживется. После знания называется. Мой выигрышный билет и мое проклятие. Давно я так не сидел душевно в хорошей компании. Остатний раз, как домой после дембеля вернулся из российской еще армии. «Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой». Затянул я под настроение. «Это на каковском языке?» — спросил икнувший Шпрок. «На орецкий вроде не похоже». «На нашем, на горском», — ответил я и прекратил петь. Обломался. Вот так и прокалываются штирлицы, блин, на Буденновке и на волочащемся по мостовой парашюте. А Шпрок клятый кайфолом. «Давай я тебя спать отведу», — встал Элпи и заботливо взял меня за плечи. «Тебе не помешает». После совещания майор Многон энергично закрутил многоплановую перекрестную операцию по прикрытию наших задниц. Опыт — великая вещь. Его не пропьешь и не потеряешь. Для начала обвешковали место происшествия и по вешкам пустили красный шнур для заметности. Запретная зона, так сказать. Потом мишенная команда разбрелась по полю и где находила хоть самый малый фрагмент злосчастной пушки — тыкала рядом с ним вешку с красной тряпкой, ничего не трогая. Пусть инженеры потом голову ломают, почему колесо от пушки улетело на 200 метров. А где находился фрагмент от тел несчастных канониров, то вешка втыкалась желтой тряпкой. Одновременно фельдшер составлял протокол телесных повреждений погибших, а погиб весь расчет. 6 канониров и техник-испытатель с завода, 3 вообще ложками в котелки собирали. Протокол такой велся на все случаи жизни со схемой, откуда и куда летели те поражающие элементы, которые привели к смерти солдат. После всех патологоанатомических процедур отнесли трупы погибших в ледник. Для прокурора уже. Только он мог дать команду на погребение. Когда фельдшер ушел, на рудином дворике поставили часового с винтовкой, чтобы гонял оттуда всех любопытных, невзирая на чины. И только потом Многон облегченно присел за стол и собственноручно обстоятельно составил донесение. Попутно собрав все наши частные записки, отправил с этими бумагами посыльного верхами в город с заводной лошадью, чтобы начальство видело, что старательный начальник полигона стремился как можно быстрее до него донести плохие вести. У нас же не Восток, где за плохую весть рубят голову, а за хорошую пришивают вторую. Оставалось только дожидаться прокуратуры и высокое начальство от армейского штаба с большой торбой люлей на всех. Как же без этого? Виноват, не виноват, а наказан быть обязан. Начальству также отчитываться перед своим начальством, которое первым делом спросит о принятых мерах. Тут и пригодится генералу список уже наказанных им. А дважды за один и тот же проступок карать по уставу не положено. И все это время несчастный лейтенант Щелич тягал к себе поодиночке свидетелей трагедии и допрашивал их под протокол, который вел начвин полигона перемазанными в чернилах пальцами. Накурили в кабинете субалтернов так, что войти туда было страшно. Не обошла эта процедура и меня, но что я мог сказать? Услышал взрыв за спиной, увидел пролетавшее рядом колесо и упал, повалив на землю инженера. Все. И все мои меры запоздалые. Пролети это колесо на метр левее, был бы 8-м кандидатом на склейку ласт. К ужину стопка отчетных бумаг превысила объем 3 толстых папок. Вот теперь для прокуратуры имеется масса развлечений. Они же полезные занятия, тонко направленные на выявление производства бракованных снарядов на патронном заводе. Это если не сказать большего. Думаю, контрики за это дело охотно ухватятся, и трясти патронный завод будут как грушу с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Благо для всех нас представителя этого завода на полигоне не было, и возразить по существу дело по горячим следам он ничего не может. К обвалованной площадке, куда сволокли эти новомодные унитарные гранаты, снаряженные экразитом, также поставили часового, чтобы тот никого к этим ящикам не подпускал. С приказом стрелять в каждого, кто подойдет без представителя военной прокуратуры. Рулит нештатными поставками взводный унтер, подчиненный Щелича, исполнявший в тот день должность начальника караула. И все. Делать больше было нечего, разве что занять чем-либо личный состав, чтобы не болтался без дела по полигону. Но на это у них непосредственно и командир есть. Ну а мы в домике складского фельдфебеля водочкой сели оттягиваться, иначе вообще с ума сойти можно. Мы — это я, конструктор Шпрок, и Эльпе, как принимающая сторона. Совсем забыл. Перед пьянкой еще одно мероприятие образовалось с моим участием. Заводские перцы не успокаивались, лукаво учтя, что прямого запрета на продолжение испытаний не было объявлено. Но вроде как всеми такое понималось по умолчанию. После обеда шестерка эстирхов погнали от складов на вторую артиллерийскую позицию передельную полковую пушку. Оставшийся полигонный расчет вез орудия с великой неохотой, как на казнь. И мне стало жалко солдатиков. С таким настроением без ЧП обычно не обходится, а оно нам надо. Я на плацу заступил им дорогу и, качнув аксельбантом, поднял правую руку. «Расчет, стой!» «В чем дело, фельдфебель?» — наехал на меня инженер с завода, слезая с передка. «Сколько весит эта пушка?» — спросил я его. 1200 килограмм без зарядного ящика. Вы это к чему?» Его вопрос я пропустил мимо ушей. Вместо ответа, мило улыбаясь, приказал. «Даю вводную». Враг нанес шрапнельный удар, убит весь расчет и все животные. Задачу поддержать войска в наступлении огнем и колесами никто не отменял. Запасной расчет, составленный из представителей завода, должен выкатить орудие на позицию вручную. Приступать. «Как это?» — оторопил инженер, проглядывая маршрут через плац на артпозиции полигона. «Где-то 800 метров туда тащить пушку как минимум». «Каком кверху?» — ответил я. «Это война! Не поддержите сейчас пехоту, она вся поляжет, охреневая в атаке, и виноват в этом будет артиллерийский командир, не подавивший вовремя пулеметные гнезда. В данном случае это вы, не выполнившие боевой приказ. А что бывает на фронте с теми, кто не выполнил приказ, знаете? Их расстреливают перед строем». Довольные канониры, пока инженер со мной перепирался, успели в рекордный срок выпрячь стирков и погнали их в сторону конюшни. Инженер обернулся. Солдат нет, тягловых животных нет, одни заводские переминаются около у пушки. «Выполнять!» — приказал я. «Или я составлю рапорт о том, что вы сорвали важнейший элемент испытаний новой техники на ее годность работать на переднем крае». И щелкнул крышкой подаренных мне вахрумкой золотых часов, засекая время. Глядя, как заводские рабочие с натугой корячатся, пытаясь двинуть пушку с места, я только прикрикивал на них. «Что?» «Лямки не предусмотрены, и даже креплений для лямок нет. Тогда ручками, ручками. Пробуйте, каков на вкус солдатский хлеб. И не жалуйтесь, потому как сами такое угребище сделали, что не можете с ним выполнить примитивного боевого задания. Четвером лафет приподнимаете, а остальным колеса крутить. Господин инженер, а вам особое приглашение требуется? Впрягайтесь, это же ваше детище». «И не лапайте его, как любимую женщину, а толкайте!» Вышедший на шум из штабной избы майор Многан, выяснив, в чем дело, сказал только две фразы. «Продолжайте, флигель-адъютант, правильное начинание!» И подмигнул мне озорно, но так, чтобы и не увидел инженер. У меня в голове щелкнуло, как в старом арифмометре со звоночком, и поплыли перед глазами формуляры технического задания для полковой пушки. Так как миномет по мнимому треугольнику сделать совсем несложно, но практически невозможно при нынешних технологиях изготовить для него сами мины, то полковушка должна иметь короткий ствол и большой угол возвышения, чтобы стрелять и как пушка, и как мортира, что очень важно именно в состоянии позиционного тупика. Главная ее цель не борьба с батареями противника, а уничтожение укрытий живой силы, дотов, дзотов, наблюдательных пунктов, блиндажей и пулеметных гнезд. Так что 3-4 километров дальности выстрела за глаза. И на таких дистанциях вполне можно оставить старый механический прицел, как более стойкий к внешним воздействиям агрессивной среды фронта. А то вообще винтовочный предусмотреть для прямой наводки. При этом, как уже сделано было на опытовой 4-дюймовой гаубице, учесть возможность как стрельбы унитарными патронами, так и раздельно гильзовое заряжание. Унитарами, совместимыми со снарядами дивизионной 3-дюймовки, стрелять по пушечному, а раздельным зарядом по мортирному манеру. А вот вес пушки не должен превышать возможности расчета катать ее руками по лунному пейзажу переднего края. как выражаются сами артиллеристы, пешим по конному. При массе грубо в полтонны уже все равно, что привычный однобрусовый будет лафет, что революционный раздвижной. Тем более, что танков у противника не предвидится даже в проекте, так что отсутствие быстрого наведения на большой горизонтальный градус не фатально. Заводские перцы все же докатили на морально-волевых усилиях пушку до артиллерийского дворика и упали на бруствер перекурить. «Так», — сказал я ехидно, щелкнув крышкой часов, — «непорядок. Очень и очень медленно. Враг вас ждать не будет, господа. По что расселись?» Непонимающие глаза впились в меня с неодобрением. Под мышками ткань спецовок потемнела, из-под их мокрых шевелюр по вискам тек пот. «Чем стрелять будете?» «Так это зарядный ящик есть», — промямлили мне в ответ. «Где есть? Не вижу», — демонстративно оглядел я артиллерийский дворик. «Там он на плацу», — ответили мне лениво. «И что он там делает?» В глаза рабочих стало возвращаться осмысленное выражение. «Вот-вот», — сказал я, видя, что до них стало что-то доходить. «Бегом!» Только инженер остался на бруствере, выпуская сизый дым в чистое небо. «Нельзя так издеваться над людьми», — заявил он мне осуждающе. «Значит, по-вашему, выходит, что солдаты империи, слуги императора, не люди?» — переспросил я его. «Я этому не говорил», — буркнул он, втыкая бычок в бруствер. «Но подразумевали, раз сделали такое тяжелое орудие, не соответствующее заявленным задачам его использования». «Чем кончилось учение?» — участливо спросил незаметно подошедший к нам на позицию майор Многан. И за его спины любопытствовал лейтенант Щелич. «Ничем, господин майор», — ответил я начальнику полигона. «Осмелюсь доложить, что полковая передельная пушка нового образца испытания не прошла». «Да мы же из нее ни разу еще не выстрелили!» — возмущенно вскочил на ноги инженер. «Вот именно», — ответил я ему. «А должны были открыть огонь еще 15 минут назад. Так что возвращайтесь на завод. Новое техническое задание на полковую пушку вы получите обычным порядком. И помните, ваш главный враг — вес пушки. Снизить его вдвое без потерь прочности — ваша задача. На то вас, инженеров, считай, учили». И, повернувшись к Многану, заявил. «Господин майор, вам не кажется, что настало время обеспечить заводы кадрами военных представителей, хотя бы изувеченных офицеров, по ранениям непригодных к службе в строю, но имеющих опыт современной войны?» А только потом уже была пьянка. И, кажется, не у нас одних.